Мнимая сила. Маленькая дочка разлила чай. Не удержала чашечку, ручки еще неловкие, и мама отругала дочку. Не руки, а крюки. Убирать теперь за тобой. Не можешь поаккуратнее, что ли? Глаза девочки налились слезами, но она не заплакала, стерпела. Потому что мама еще больше рассердится. И потому что на самом деле виновата. Вот лужа, вот осколки. Уставшая, измотанная женщина закричала на старушку. Та уронила чашечку с чаем. Не удержала в старческих дрожащих пальцах. И постаревшая дочь закричала, мол, не руки у тебя, а крюки. Убирать теперь за тобой. Не можешь поаккуратнее, что ли? Подслеповатые глаза старушки налились слезами. Но она не заплакала, стерпела. Потому что сама виновата. Потому что заплачешь, дочь сильнее рассердится. О, как быстро мы меняемся ролями! Как быстро проходит жизнь! И как быстро возвращается все сказанное и сделанное! И надо помнить об этом, когда хочется поругать ребенка из-за его неловкости или ошибки, из-за того, что он пока не может отлично управлять своим телом или эмоциями. Еще не может. А потом мы уже не сможем. Надо прощать других за слабость и несовершенство. С ними мы приходим в этот мир, с ними и уходим. И коротко время нашей мнимой силы.